Вдруг при одной перемене кто-то за санями государыни вскричал с сердцем: «Глупость, достойная своего Творца! Чрезвычайно глупо!» Голос, произнесший эти слова, был Беронов. Нельзя было в том ошибиться ни императрице, ни окружавшим ее. Она вздрогнула от неожиданности их, нахмурила брови и с гневом сказала: «Не знаю, на чьей стороне глупость!» Это было первое важное, немилостивое обращение к Берону, которое она позволила себе с тех пор, как его знала. При этом обращении она взглянула назад. Пылающий взор ее любимца, стоявшего у ней на запятках, дерзко встретил ее взгляд. Задыхаясь от досады, государыня продолжала относиться к кабинет-министру. «Растолкуйте мне, мой любезный Артемий Петрович, что бы такое значили эти картины?» Они не могли быть загадкой для посвященных в таинство Бероновых проделок. На картинах представлено было: первое, сцена замораживания Горденки, снятая как бы с натуры. Второе, сцена на Неве, где является привидение, чтобы отнять ледяной труп у конюхов. Третье, маскирадные герои на Волковом поле. И четвертое – самоубийство Гроссната. «Ваше Величество», – отвечал Волынский, – «изволите, конечно, помнить, что, выезжая из манежа герцогского, заметили ледяную статую на маленьком дворе у конюшен его светлости». «Помню». «Именно эта статуя подала Вашему Величеству мысль сделать ледяной дом, которого быть строителем я удостоен вами. И потому я хотел сохранить в картине происшествие, давшее ему начало. Настоящую ледяную статую я постарался достать и перенес в одну из комнат, которые буду иметь счастье вам показывать. Прочие картины вымысел живописца». «Очень благодарна за ваше намерение, и если вы сделали глупость, как угодно сказать, иному, то я первая подала вам к ней повод. Разделяю вместе с вами силу гнева его светлости, хотя, впрочем, не понимаю причины ее». Ирония заметна была в самом голосе государыни. «Время, конечно, объяснит, почему так не нравится его светлости эта ледяная игрушка», — отвечал торжествующий Волынский. «Да, время», — произнес Берон в замешательстве, не зная сам, что говорит. Он бормотал еще невнятные слова, когда почувствовал, что кто-то сзади дергает его за рукав шубы, и остановился, чтобы посмотреть, кто осмелился быть таким дерзким. Бледное вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск, двигающиеся взад и вперед орангутанговые уши, поразили его. Это был Липман. Осторожный Липман не придет без важной нужды тормошить его за санями государыни. Это подтверждает и отчаяние, выражающееся во всей его наружности, судорожной, сковерканной. Берон соскочил с запяток и на шепот своего клеврета исчез вместе с ним, как будто потонул в камском мохе. Государыня слышала, что герцог соскочил с запяток, вздрогнула, испуганная и смущенная этим движением, предвещавшим что-то необыкновенное, склонила взоры и глубоко задумалась. Наступило мертвое молчание. Самый слон замолк. Сани ее не двигались. У саней Волынский, вокруг придворные кавалеры, впереди эскадрон гусар, сзади множество экипажей, вдали толпы народные, стояли на одном месте. Волшебное зрелище представляли тогда этот ледяной дворец, один посреди ночи, потешающийся огнями своими.